Глава 16. За окнами светило жаркое солнце. Через распахнутые форточки в мастерскую врывалось радостное летнее многоголосие. Веселый щебет птиц, нетерпеливые гудки машин и грозное рычание моторов. Пахло нагретым асфальтом и цветущей акацией. В центре зала, спиной к лестнице, за мольбертом стоял Грегор. Одетый в синий рабочий халат, он медленно водил кисточкой по холсту, сутулясь и оттопырив локоть. Марк замер на верхних ступеньках и наблюдал за работой наставника. На холсте сквозь крупные масляные мазки проступали круглые башни с зубцами на крышах и крепостные стены с контрфорсами, а над ними сплетались в жгут сияющие нити источника. «Разве сейчас лето?» — озираясь, спросил Марк. Его голос эхом разнесся по залу. В мастерской все выглядело как до войны. Паркет, сложенные рядами картины на полках, старый телефон на стене возле входной двери. «Тут нет времен года». Грегор отложил кисточку и обернулся. Наставник помолодел. Морщины исчезли, и глаза светились теплым зеленым светом. «Можно выбрать любую погоду. Мне показалось, тебе будет приятно среди зимы попасть в лето». «Значит, я умер?» — Марк начал спускаться. «Твое время еще не пришло». Грегор принялся вытирать кисти о тряпку. «Ты здесь потому, что жив, и мы хотим напутствовать тебя». «Мы?» — Марк огляделся. Зал мастерской незаметно расширился. Теперь по его периметру толпились люди. Шелестели тихие голоса, слышался приглушенный кашель. Некоторых гостей Марк знал. Справа от него в первом ряду мял в руках шляпу старик в черном костюме. Иван Скрынка, погибший от рук особистов 1,5 года назад. Его держала под локоть совсем молоденькая девушка в зеленом атласном платье, Адель Рихтер, сгинувшая еще во время войны. Всматриваясь, Марк узнавал все больше людей, но основную часть собравшихся он видел впервые. Юноши, девушки, мужчины, женщины, старики и старухи. Похоже, в мастерской собралось несколько поколений телефонистов. Марк шагнул с нижней ступеньки лестницы на паркет. Мольберт исчез. На его месте появился объемный макет цитадели метровой высоты. Грегор держал над ним руку, грея пальцы о всполохе источника. «Без тебя у людей не будет будущего», — Грегор посмотрел Марку в глаза. «Ты должен помочь Миле высвободить силу источника». «Я пытался», — покачал головой Марк. «Ты слишком строг к себе», — улыбнулся Грегор. «Многие из нас, сильные и опытные, потерпели поражение, но ты выжил и нашел девочку». «Я ее уже потерял», — хрипло прошептал Марк. «А ведь ты знаешь, где ее искать», — сощурился Грегор. В уголках его глаз лучиками рассыпались морщинки. Марк сразу успокоился, словно перенесся на 15 лет назад, когда само присутствие наставника вселяло уверенность в своих силах. «Да», — кивнул Марк. «Подойди», — поманил его Грегор. Марк приблизился к маленькой цитадели и так же, как наставник, вытянул руку над источником. Белое пламя дрогнуло, сияющие нити потянулись к ладони. Знакомый жар потек по руке и разлился в груди, смывая остатки злости, усталости и смятения. «Но ты не знаешь всей правды», — раздался хриплый бас. Марк повернул голову. Иван Скрынка смотрел на него в упор пронзительно синими и холодными, словно зимнее небо, глазами. В глубине его зрачков мерцали белые огоньки. «Мила высвободит энергию источника», — Скрынка положил смуглую жилистую руку на плечо Марка. «Удержать канал такой силы можно только изнутри. Тот, кто войдет в него, не вернется обратно. Это все равно, что зажать в руках оголенный высоковольтный кабель». В мастерской воцарилась тишина. Только громко и мерно, словно удары колокола, капала вода из крана на кухне. Марк обернулся к Грегору. «Да, это так», — грустно кивнул наставник. «Похоже, я скоро переберусь в вашу страну вечного лета», — Марк потер щеку и растянул губы в подобии улыбки. «Ты или Мила», — пробасил Скрынка. «Если ты выживешь, то сможешь воспитать новых телефонистов и возродить служение коммутатору». «Нет, только не Мила!» Марк дернулся, сбрасывая руку старика со своего плеча. «Теперь ты готов», — прошептал у самого уха Грегор. Марк обернулся. Но наставник уже исчез. Сгинул и Крынка, и остальные телефонисты. Повеяло зимним холодом. Пол дрогнул, и мастерская распалась на куски, как порванная фотография. Марка окружила черная беспросветная тьма. Лишь вдалеке светилась щель уцелевшей входной двери. Пол снова задрожал. Марк неуверенно шагнул вперед и оказался на твердой и гладкой поверхности, похожей на стекло. Он сделал еще один шаг, сорвался с места и побежал, громыхая ботинками, по черной пустоте. Толкнул дверь и вместо лестничной площадки вывалился в длинный сумрачный коридор, облицованный грязно-белым кафелем. Пахло озоном, зимний холод обжигал кожу. В конце коридора мелькнула знакомая женская фигура в зеленой ветровке. Рядом в припрыжку бежала девочка в ярко-красной куртке с двумя белыми бантами на голове. Марк бросился вперед, но, как ни старался, расстояние между ним и женщиной с ребенком не сокращалось. Коридор все тянулся и тянулся. Силы убывали. Марк почувствовал рядом горячее смрадное дыхание. Что-то влажное и скользкое коснулось его лица. В отчаянии он набрал полную грудь воздуха и, что было силы, крикнул «Елена!». Липкая пленка кошмара с чавканием лопнула. Марк распахнул глаза и сел на кровати. Фух. Марк убрал от лица морду Гектора. Пес положил лапы хозяину на плечи и норовил залезать до смерти, капая слюной на рубашку и брюки. «Ну все, все, живой я, живой!» Марк потрепал собаку по холке и встал с тахты. Обстановка в убежище Матвея не изменилась. Все та же тусклая лампочка под потолком, пузатая газовая печь, столик с круглой алюминиевой столешницей. Максим и Лика сидели на металлических стульях и, округлив глаза, смотрели на Марка. Девочка вскочила и кинулась ему на шею. «Ты очнулся, очнулся!» — запричитала она. «Почти сутки не приходил в себя!» К ним подскочил Максим и, всхлипывая, обнял обоих. «Я в норме!» — просипел Марк. В горле у него пересохло. В памяти возникла зловонная казарма штаб-квартиры особой службы. Казалось, гарь въелась в кожу и забила носоглотку, мешая дышать и говорить. Он вспомнил, как в поисках Елены и Милы метался по замерзшим коридорам. Тоска горькой пеной вскипела в груди и сдавила горло. «Погодите!» — Марк высвободился из объятий. На нетвердых ногах он подошел к столу, взял металлический чайник и несколько раз жадно отхлебнул из носика. Снял крышку и вылил остатки воды на голову. Холодная влага потекла по лицу, шее и груди, оставляя на рубашке темные пятна. Марк встряхнулся и спросил окрепшим голосом. «Ребятки, как вы здесь оказались?» «Лике наш адрес дала Елена», — Максим облизнул губы. «Потом дядь Матвей привез тебя и забрал нас всех сюда. Мы еле выбрались, там повсюду рыскали особисты, проверяли каждый дом. Пришлось целый час лежать на морозе под брезентом». Лязгнул засов, и на потолке в углу комнаты распахнулся квадратный люк. Блеснул свет фонарика, в помещении ворвался поток свежего холодного воздуха. К полу, громыхая, опустилась металлическая лестница. Из люка показались присыпанные снегом унты, следом широкая спина в овчинном тулупе, а за нею вихрастая голова Матвея. Увидев Марка, здоровяк осклабился и промычал обычное «Ты ходил за мной в штаб-квартиру?» Марк подошел к другу. Матвей расстегнул тулуп, достал из внутреннего кармана блокнот размером с половину его ладони и огрызок карандаша. Послюнявил грифель, черкнул несколько слов в открытой странице и протянул блокнот Марку. «Я дал Елене слово, что присмотрю за всеми вами», — плясали размашистые буквы по серой бумаге. «Спасибо тебе», — Марк похлопал Матвея по плечу и с грустью добавил. «Жаль, за ней я не усмотрел. Захапал-таки Курц свою добычу». «Елена и Мила у особистов?» — растерянно спросил Максим. «Мы думали, они где-то прячутся». «А папа?» — Лика шагнула к Марку. «Папа, ты не видел?» Марк отвел глаза и ничего не ответил. Лика тяжело опустилась на стул и закрыла лицо ладонями. «Не надо скрывать от меня правду!» — глухо простонала она. «Я знаю, отец не вернется, иначе он уже пришел бы за мной или кого-нибудь прислал». Горестно промычал Матвей. Он потянулся обнять девочку, но Лика оттолкнула его руку. «Я не хочу потерять Елену с Милой!» Она вскочила и, сжав кулаки, топнула ногой. «Мы должны их спасти! У папы много друзей, они помогут!» «Эти друзья давно разбежались и предали твоего отца», — поморщился Марк. «Верность, замешанная на страхе, самая недолговечная». Он нахмурился и нервно прошелся по комнате. У стены обернулся и произнес: «Есть только один выход». Город погрузился в морозную тишину. Голоса прохожих, скрип снега под подошвами казались глухими и далекими, словно проходили через несколько слоев ваты. Марк шел медленно, любуясь летящими с неба белыми хлопьями, легкими и пушистыми. Снежинки кружились ритмично, в такт беззвучной торжественной музыке. Протяжно играли скрипки, им вторили трубы и флейты. Марк улыбнулся. Все же зима преображает город, убирает пыль, прячет грязь и выбоины на дорогах, нахлобучивает на дома нарядные белоснежные шапки. Даже безобразные руины превращаются в загадочные произведения искусства. Мороз и снег делают горожан добрее, как будто открываются дверцы в детство, где смех, катание с ледяных горок, игры в снежки и празднование Нового года. Телефонист помогает людям искать счастье. Настанет время, когда любовь поселится в их сердцах, и они забудут о страхе смерти. Всплыли в памяти строки катехизиса. Центральная улица района шла под уклон. Внизу виднелась проходная штаб-квартиры особой службы. Разрушенную стену уже восстановили. Перед воротами появились бетонные блоки. Из-за них выглядывала округлая башня танка с направленной вдоль улицы пушкой. Марк хмыкнул, заметив на крышах окрестных домов блики снайперских прицелов. На улице ни машин, ни пешеходов. Его ждут. Шутка ли? Идет сдаваться последний телефонист. У блокпоста, зажав в зубах сигарету и довольно улыбаясь, стоял Альфред Кнопфер. Черный кожаный плащ на меху, сапоги с позолоченными металлическими носками, шапка из горностая. Марк позвонил коротышке накануне. Он зачем-то хранил у себя карточку с телефонным номером адъютанта главы особой службы. Перекладывал из кармана в карман, удивляясь самому себе, что не может порвать и выкинуть злосчастную бумажку. «Так-так, Марк Новак, вижу, ты человек слова». Кнофер вытащил изо рта сигарету и, бросив себе под ноги, вдавил носком сапога в снег. «Пойдем внутрь», — мотнул он головой. «Негоже стоять в дверях». Они вошли внутрь блокпоста. Тут же к Марку шагнули два здоровенных особиста в касках и бронежилетах поверх кителей и принялись обыскивать, прохлопывая одежду и шаря по карманам. Проверили все, от волос до носков и ботинок. Вытащили на свет мятую визитку Кнопфера и пустую обертку от сухпая. Марк успел перекусить по дороге. Особисты явно остались недовольны добычей. Один из бугаев, хмурясь, завел руки Марка за спину. Холодный металл наручников коснулся запястья и следом щелкнул замок. «Я обещание выполнил», — повернулся Марк к Кнопферу. «Теперь вы должны выполнить свое», — процедил он, буравя взглядом коротышку. «Отпустите женщину с дочкой». «Видишь ли, Марк», — Кнопфер скрестил руки на груди. «Для нас важны не слова и обещания, а результат», — усмехнулся он. «Мы знаем, кто твоя подруга и ее дочь. Девочка стоит дороже сотни телефонистов». «Сволочь!» — Марк дернулся к коротышке, но особисты держали его за локти мертвой хваткой. «Слова, слова», — хмыкнул Кнопфер. «Вы думали, никто не узнает о вашем так называемом штурме? Наивные!» Он полез за пазуху и достал пачку сигарет. К нему склонился еще один особист и услужливо протянул горящую зажигалку. Коротышка поднес сигарету к огню, затянулся и пыхнул сизым вонючим дымом. «Виктор Курц гениален. Чтобы не гоняться за врагами по всему городу, собрал всех в одном месте и разом прихлопнул». «Мы должны были попытаться», — Марк сжал губы и отвел взгляд. «Ваша уязвимость в том, что вы следуете правилам и обещаниям, а потому предсказуемы. Предсказуемость обрекает вас на вымирание». Кнофер выпустил в потолок длинную струю дыма. «Но это и к лучшему. Вам на смену идут люди со звериной хваткой, знающие, чего хотят от жизни». «Марионетки Курца, что ли?» Марк взглянул на коротышку в упор. «Ты же фронтовик. Рисковал собой, поднимал солдат в атаку. Не понаслышке знаешь о долге и чести. Если в тебе осталась хоть капля совести, дай хотя бы на прощание увидеться с Еленой». Кнофер уставился на Марка тяжелым, немигающим взглядом. Повисла долгая пауза. Коротышка стряхнул наросший пепел и с силой затянулся, будто хотел докурить сигарету в один присест. «Хорошо», — Кнофер отшвырнул окурок. «Я устрою вам свидание. На полчаса, не больше. Скоро приедет патрон и решит вашу судьбу. Участь у вас незавидная». Он снял трубку висящего на стене телефонного аппарата, набрал номер и что-то пробубнил в микрофон. Два конвоира под руки протащили Марка через КПП штаб-квартиры во внутренний двор. Там их ждал, переминаясь с ноги на ногу, Кнопфер. Вокруг мелькали серые спецовки и оранжевые каски рабочих. Урчали бульдозеры и краны, Грохотали отбойные молотки, мигали огоньки газовой сварки. Воняло соляркой, гудроном, горячим асфальтом. Особисты спешили скрыть последствия недавнего штурма. Марка провели мимо окруженной строительными лесами обгоревшей трехэтажки. В просвете между домами показалась цитадель. Над закопченными стенами вспыхивали разноцветные огни, тянулись вверх, закручиваясь и сплетаясь пестрыми языками, опадали и снова вспыхивали. Источник волновался и бурлил, чувствуя близкое присутствие освободителя. Марк остановился, с тревогой вглядываясь в сияющие всполохи. Неужели такая сила подчинится хрупкой пятилетней девочке? «Шевелись!» — конвоир толкнул его в спину. Они миновали еще несколько зданий и остановились у крыльца помпезного четырехэтажного особняка с колоннадой, бирюзовыми стенами и купольной крышей. У высоких, под 3 метра дверей, вытянулись по стойке смирно 2 автоматчика. Марк с удивлением запрокинул голову, рассматривая позолоченную лепнину на фасаде. Среди вьющихся виноградных лоз торчали львиные морды с разинутыми пастями. «Ты рассчитывал увидеть мрачные казематы с решетками на окнах?» — усмехнулся Кнофер. «Твои женщины — почетные гости. Не будет же Виктор держать в тюрьме родную дочь?» «Золотая клетка не лучше стальной», — мрачно ответил Марк. «Твоя правда. Тем более, что у всех конец один». Кнофер сдвинул рукав куртки и посмотрел на наручные часы. «Но времени на философию у нас нет». Он кивнул одному из караульных, тот взялся за ручку двери и с натугой открыл массивную створку. Коротышка вошел в темное нутро здания, конвоиры подтолкнули Марка следом. В сумраке вспыхнули электрические светильники. Заблестел натертый паркет, стены широкого полукруглого зала засияли позолотой. Марк инстинктивно стряхнул налипший на ботинки снег, увидев фигурную лакированную мебель, ковры, картины и статуи в древнегреческом стиле. Такому разнообразию и красоте мог позавидовать любой музей. А может, это и были коллекции, изъятые из разоренных городских галерей. Кнофер двинулся через зал, конвой повел Марка за ним. Шаги и гулко разносились в тишине. Пахло старым деревом и лаком. Они прошли еще несколько залов, и везде бросалась в глаза роскошь и изобилие дорогих вещей и антиквариата. У каждой двери стояли особисты в парадных черных мундирах. Как только к караульным приближался Кнофер, они выпячивали грудь и щелкали каблуками, отдавая честь. Процессия шла все дальше по коридорам и залам. Марк мысленно представил план помещений. Выходило нечто наподобие круглого лабиринта. В древности в центре таких конструкций прятали сокровища. Здесь же, судя по всему, хранили ценности иного рода. Наконец, Кнофер остановился возле простой, выкрашенной белой краской двери. У Марка на запястьях щелкнули наручники, освобождая затекшие руки. Один из конвоиров провернул в замке двери ключ и отступил в сторону, пропуская Марка вперед. Центр небольшой круглой комнаты занимала двуспальная кровать с резными спинками и балдахином. На ней, поверх покрывала, лежала Мила с закрытыми глазами. Рядом на стуле, сгорбившись, сидела Елена. Она повернула к двери бледное, изможденное лицо и, увидев Марка, вскочила. Он бросился к ней и обнял, вдохнул знакомый запах ее волос. В груди защемило, он вдруг понял, насколько истосковался по ней всего за пару дней разлуки. «Ха! Я вас оставлю!» — кашлянув проговорил стоявший позади Кнофер. «Про время не забывайте. 30 минут и ни секунды больше». Коротышка скрипнул каблуками, через мгновение хлопнула дверь и щелкнул замок. «Как вы?» Марк заглянул Елене в глаза. «Мила», — с тревогой прошептала она, — «не просыпается». Марк подошел к кровати. Девочка лежала, вытянув вдоль тела тонкие ручки. Лицо бледное, под закрытыми глазами темные круги. «Давно она так?» — Марк потрогал холодное детское запястье. Пульс едва прощупывался. «С тех пор, как нас привели сюда...» Елена устало потерла глаза. «Уже двое суток». Марк придвинул стул и сел у кровати. Он положил ладонь на голову Милы, сосредоточился. Вокруг него вспыхнули разноцветные искры, кожу обдало жаром. Марк мысленно направил сияющий поток в руку. Белый свет заструился из кончиков его пальцев, окутывая голову Милы. Комната исчезла в мерцающем тумане. Пелена медленно рассеялась. Марк стоял у края огромного ковра. Серый ворс постепенно переходил в асфальт миниатюрных дорог, проспектов и площадей, окруженных такими же маленькими кирпичными и бетонными домами. По дорогам мчались машины, по тротуарам спешили пешеходы. Извилистая река разделяла городские кварталы на две части. По водной глади, пыхтя дымом из труб, шли пароходы, паромы переправляли с берега на берег. Город был вовсе не игрушечный, а настоящий, только уменьшенный в сотню раз. На другом краю ковра на коленках сидела Мила, в летнем платьице в горошек и с двумя белыми бантами в черных волосах. Увидев Марка, она кивнула. «Нравится?» «Очень», — ответил Марк неожиданно тонким голоском. Он хотел было обойти город, но тут же замер, увидев свои ноги с обмазанными зеленкой коленками. Они торчали из-под синих шорт на лямках. Марк осмотрел и ощупал себя. Маленькие пухлые ручки, белая рубашка с рисунком крокодильчика на кармане. На голове копна волос и нижняя губа без шрама. Ему лет 5, не больше. Он рассмеялся звонким детским смехом. Хотелось бегать и прыгать. Марк нахмурился и взял себя в руки. «Ты чего здесь делаешь?» Марк сел рядом с девочкой. «Прячусь и жду, пока ты придешь», — спокойно ответила она. «Снаружи слишком много света. Трудно его выдержать». «Источник чувствует тебя и выплескивает свою силу». Марк взял Милу за руку. Пальцы у нее оказались теплыми, почти горячими. «Я помогу с ним справиться. Неофиты не ходят на инициацию в одиночку. Их ведет наставник». Он посмотрел на Милу. «Один раз я тебя потерял. Больше такого не случится». «Я знаю», — кивнула девочка. «Ты хороший. Хочешь, чтобы все стали счастливыми, но так не бывает». Она сжала пальцы Марка. «Стараешься изо всех сил, а лучше не становится». «Может быть», — Марк поджал губы. «Но сейчас я точно знаю, что делаю». Он вгляделся в городские кварталы на ковре. Над цитаделью мерцало радужное сияние. У зданий штаб-квартиры особой службы двигали башнями краны, копошились фигурки в строительных касках, лениво расхаживала охрана. Как по команде рабочие бросились в рассыпную. В их руках появились пистолеты, вспыхнули огоньки выстрелов. Караульные задергались, падая на землю. В нескольких местах между домами асфальт вздыбился и обвалился, обнажив темные дыры провалов. Из них, словно рой термитов, хлынули вооруженные люди. Они волной сметали выбегающих из зданий особистов, беря в клещи особняк с колоннадой и купольной крышей. Марк отвел взгляд от разгоревшегося боя. С другого конца ковра, накрывая дома, улицы и проспекты, ползла тень. Десятки черных щупалец, извиваясь, тянулись к цитадели. Марк вскочил на ноги. «Нам надо возвращаться!» Он дернул Милу за руку. «Я приготовила тебе подарок!» Она посмотрела на него снизу вверх и улыбнулась.